Значит, трое. И срочно. Это хорошо. Это означает, что вопрос серьезный. Если бы деду Гришане нужна была короткая справка или лаконичный ответ, он позвонил бы. Раз вызвал, стал быть разговор долгий. Как раз то, что нужно. Хан вошел к генералу, поздоровался и быстро огляделся. Из троих гостей незнакомым был только один. Двоих других он знал, они работали в соседнем департаменте. «Знакомьтесь», — представил его генерал тому третьему, незнакомому. Старший оперуполномоченный по особо важным делам подполковника Алекперов, Ханлан Керимович. Друзья называют его ханом, но это право надо заслужить. «Продает товар купец», — мелькнуло в голове хана. «Пришел человек, которому нужна информация. Уж чего-чего, а этого добра у хана хоть лопатой греби. Но генерал разбазаривать ее не любит. Выдает по крупицам и так обставляет дело, будто бриллианты дарит». «Ханлар Керимович, у тебя, кажется, есть кое-какие наметки по группировке Свешникова», — сделал аккуратный заход дед Гришане, представив хану гостя, который оказался майором из ФСБ. «Есть, товарищ генерал», — кивнул хан. «Правда, немного». Это было чистой ложью. По группировке Дмитрия Свешникова информации у хана было полно, но игры есть игры, и у них существуют определенные правила. Особенно, когда речь идет о том, чтобы поделиться информацией не просто с соседним департаментом, а с другим ведомством, отношения с которым у МВД далеко не всегда строятся гладко. Разговор пошел медленно, осторожно, будто на ощупь, но хан никуда не спешил. Когда он вернулся домой, Мишка воевал с инопланетянами на компьютере, а Оксана, свернувшись калачиком на диване, читала какой-то журнал. Хана охватила горячая волна радости. «Значит, не сегодня. Еще не сегодня. Ночью она будет лежать рядом с ним, и до утра можно ни о чем не волноваться. Если жена решит уйти, то это случится не раньше завтрашнего дня, а сегодня можно об этом не думать». Но думать не получалось. Боль то и дело выпрыгивала откуда-то из глубины и пронзала все тело раскаленной иглой. «Как прошел день?» — спросил хан, стараясь казаться спокойным и миролюбивым. «Как обычно. Я работала, Мишка с Аркадием ходили на какую-то выставку компьютерных игр. Аркадий накупил ему кучу новых игрушек». «Да уж я вижу», — усмехнулся хан. 11 час, а парень не спит, ему же в школу завтра». «Завтра суббота», — напомнила Оксана, пряча улыбку. «Послушай, хан, я понимаю, что если тебе это неприятно, но Аркадий — Мишкин отец, и чем больше они будут общаться, тем лучше». «Они не общались 5 лет, и ничего не случилось, мир не рухнул», — сердито возразил хан. «Ты хочешь сказать, что это все время я был для Мишки плохим отцом? Хан, милый, ты — это ты, а отец — это отец, ну как ты не понимаешь? Мишка отлично знает, что ты мой второй муж, Аркадий — его папа. Он ведь с самого начала называл тебя ханом, а не папой. Когда Аркадий уехал, Мишке было 8 лет. Он был уже совсем большим мальчиком и все понимал. Ешь, пожалуйста, и давай прекратим этот бессмысленный разговор. Мы с тобой ведем его уже в 1000-й раз. Ты же разумный, интеллигентный человек. Ты не можешь быть против того, чтобы ребенок общался со своим отцом. А ты не думала о том, что я могу быть против того, чтобы моя жена общалась со своим бывшим мужем?» — вырвалась у хана. Он тут же пожалел, что не удержался. Не нужно было говорить. Ох, не нужно. Все эти месяцы, с того момента, как Аркадий вернулся из Израиля, чтобы открыть в Москве филиал своей фирмы, хан умело делал вид, что все в порядке, что он рад возвращению друга и ничего опасного для себя в его контактах с Оксаной не видит. И вот прорвалось. Оксана отошла от плиты и медленно присела на стол напротив мужа. «Хан, да ты никак ревнуешь?» — удивленно и негромко протянула она. «Или мне показалось?» «Показалось. Ты меня не так поняла. Вспомни о моем восточном происхождении». Он попытался отыграть назад, но получилось не очень ловко. «При чем тут твое происхождение? Ты коренной москвич в 3-м поколении. Ты поди языка-то азербайджанского не знаешь». «Ну, гены, как говорится, на помойку не выкинешь». Он вымученно улыбнулся жене. «Генетическая память и все такое. На Востоке, когда женщина становится чьей-то женой, другие мужчины перестают для нее существовать в принципе, а о том, чтобы встречаться с бывшим мужем, даже речи идти не может». «Ешь, пожалуйста, остывает же все». В голосе Оксаны явственно послышалась досада. «Между прочим, позволь тебе напомнить, что когда я была женой Аркадия, ты вовсе не возражал против того, чтобы я общалась с тобой. А когда он уезжал надолго по делам, ты иногда приглашал меня в театр или в ресторан. И иногда я эти приглашения принимала. Это как, не противоречило твоим восточным принципам? Сравнила. Я приглашала тебя как жену друга, которую нужно опекать и немножко развлекать, чтобы не скучала, пока муж в отъезде. А по ресторанам с Аркадием ты ходишь, когда я в Москве, никуда не уехал. Есть разница? По-моему, никакой. Давай я снова все подогрею, это уже невозможно есть. Готовлю тебе, готовлю, но ты не ешь ничего, черт знает что». Она сердито забрала со стола тарелку с остывшей едой, переложила в стеклянную емкость и поставила разогреваться. «Как это никакой?» — не сдавался хан, понимая, что шаг сделан, пусть и неверный. «Но обратного хода нет, и нужно идти вперед. когда я водил тебя в театры и на концерты, на тебя не посягал, как на женщину». «Так он не посягает, успокойся. И потом, Хан, ты лукавишь? В чем это интересно? Ты на меня действительно не посягал, это верно. Но ты меня любил. Любил и до того, как я вышла замуж за Аркадия, и после того, как я стала его женой. Ты сам это говорил». Это было правдой. Хан любил ее так давно, что ему казалось всегда. Всю жизнь, сколько он себя помнил, он любил только ее, Оксану. С того самого дня, когда она первоклассница, села за одну парту с ним. Впрочем, возможно, он ошибался, и в столь юном возрасте он ее еще не любил. Это пришло позже. Но теперь, в 38 лет, он уже не мог вспомнить точно, с какого момента понял, что влюбился. Знал одно, кроме Оксаны в его сердце никогда никого не было. В жизни его были другие девушки и женщины, и в его постели они были. Но в сердце никого, кроме нее, единственной. «Да, говорил», — продолжал упираться Хан. «А вот ты говоришь, что между нашими с тобой встречами тогда и твоими встречами с Аркадием теперь нет никакой разницы. Это что же, надо понимать так, что он тебя тоже любит? Все еще любит или опять любит?» «Хан, ты невыносим. Вот теперь Оксана разозлилась всерьез. Я, кажется, не давала тебе повода подозревать меня в нечестности. Чего ты от меня хочешь? Чтобы я своей волей отменила тот факт, что Аркадий отец моего сына? Я не могу этого отменить. Так есть, и так оно останется. Мальчик будет встречаться со своим отцом столько, сколько нужно. Я и слова не скажу против этого. Кому нужно? Кто это определяет? Твой Аркадий?» «Ну вот, опять сорвалось. Не надо было говорить «твой». Сказал бы просто «Аркадий», и все. Так нет же». Это коротенькое словечко «твой» подействовало на Оксану, как удар хлыста. Зрачки ее сузились, отчего глаза стали казаться светлыми и холодными. «Хан, пожалуйста, прошу тебя. Мы с тобой знаем друг друга всю жизнь. Ты любил меня, а я любила Аркадия, вышла за него замуж. Ты теперь собираешься поставить мне это в вину?» «Все». Он перешел дозволенные границы, непростительно утратил контроль над собой, над разговором. «Нужно немедленно отступать». «Прости, Ксюша», — покаянно произнес он. «Прости меня. Я несу какую-то ахинею. Причем тут моя любовь к тебе и твоя любовь к Аркадию? Сам не знаю, что на меня нашло. Просто я очень привязан к Мишке, и мне больно при мысли о том, что вот появился Аркадий, и мальчик от меня отдаляется». «Мальчик от тебя не отдаляется, а тянется к отцу. Это не одно и то же», — заметила Оксана. Голос ее стал заметно мягче, и Хан немного успокоился. Пусть разговор идет как угодно, только бы не выходил на тему его ревности. Он всегда верил в магическую силу произнесенного слова. Когда Хан был еще пацаном, отец не раз говорил ему: «Не верь, сынок, когда тебе будут внушать, что мысль, изреченная, есть ложь. Это хорошо для глубоких философов. Я и не философ, я простой мент. И для меня сказанное слово – это тот крючок, уцепившись за который я могу размотать человека до последней косточки. Дайте мне слово, я сделаю полноценное уголовное дело. Слово и дело связаны неразрывно. Запомни это, сынок». Отец, конечно же, кокетничал. Керим Аликперов был вовсе не таким уж простым ментом. Он был великолепным следователем, признанным мастером допроса. Он умел слышать слово, делать из него выводы и в нужный момент вспоминать, возвращать к нему разговор и заставлять человека признаваться, если, разумеется, было в чем. Отец служил еще в те времена, когда фальсификация материалов уголовных дел не вошла в моду и не стала повсеместной практикой. Он работал честно, и Хан хорошо помнил, как просыпался по ночам, выходил на кухню попить воды и видел отца, сидящего далеко за полночь с бумагами. Он готовился к предстоящему допросу. Он читал протоколы, искал те слова, которые ему пригодятся. И Хан вырос в уверенности, что пока слово не произнесено, все еще можно поправить, переиначить, переиграть, но когда оно сказано, пути назад уже не будет. Больше всего на свете сейчас он боялся, что Оксана скажет: «Да, я все еще люблю Аркадия, до тех пор, пока она этого не сказала, еще есть надежда, но если скажет, конец. Это невозможно будет поправить, это нельзя будет отменить. Это будет руководством к дальнейшим действиям. Если скажет, должна будет немедленно собрать вещи и уйти, пока не сказала, еще можно остаться с ним, с Ханом». Он не представлял, как такое может быть, сказать, что любит Аркадия, и остаться здесь. Может быть, она и в самом деле любит своего первого мужа, но хочет скрыть это от Хана и остаться. Пусть. Пусть любит его, пусть все что угодно, только бы не ушла. Только бы не произнесла страшное необратимое слово. «Какие планы на выходные?» — поинтересовался Хан, чтобы как-то сгладить возникшее напряжение. «Аркадий хочет, чтобы мы с Мишей поехали с ним за город». «Вы с Мишей?» Его снова охватил страх. «Миша, это понятно, сын. Но зачем должна ехать Оксана? Он покупает дом, хочет, чтобы мы посмотрели. Если Аркадий будет там жить, то мне придется возить туда мальчика. И если ты скажешь, что дом тебе не понравился, он его не купит?» Хан с трудом сдерживался, чтобы не дать прорваться злости, и старался быть ироничным. «Не знаю». Оксана пожала плечами. «Скорее всего, он хочет, чтобы я убедилась, что Мишке там будет удобно, если он будет оставаться с отцом на несколько дней. Он покупает дом. Значит, он не собирается возвращаться в Израиль насовсем. Аркадий намерен здесь жить. Не настолько же он богат, чтобы покупать дом ради того, чтобы несколько недель в году жить в нем. Или настолько. Он хочет, чтобы Оксана этот дом увидела. Зачем? Чтобы захотела в нем жить? Чтобы поняла, в какой тесноте, в каком убожестве живет сейчас? Чтобы вернулась к нему? Не знаю, имею ли я право давать тебе советы, но если поедешь, убедись, что тебе там будет, что тебе удобно будет привозить Мишу. Еще посмотри, как там с муниципальным транспортом. На тот случай, если ни ты, ни я не сможем туда поехать, и мальчику придется добираться одному». «Ой, хорошо, что ты подсказал», — благодарно улыбнулась жена. «Я бы не сообразила, ты прав. Надо посмотреть, ходит ли туда электричка или какой-нибудь автобус, и далеко ли станция. Не только это. Обрати внимание на дорогу от станции до дома. Хорошо ли освещена в темноте в темное время? Идет вдоль домов или через лес? Нет ли там магазинов, возле которых толкутся пьяные?» Хан очень старался забыть о ревности и остаться профессионалом. В конце концов, безопасность мальчика куда важнее его изъявленных чувств. «Если хочешь, я могу поехать с вами», — продолжал он. «Все-таки у меня милицейский глаз. Я быстрее увижу возможный источник опасности», — сказал и внутренне замер. В своем стремлении казаться уверенным, спокойным, великодушным он зашел слишком далеко. «Если Оксана сейчас ответит, хочу, поехали вместе. Все будет в порядке. А если нет? Если она скажет, не нужно, я прекрасно справлюсь сама. Это будет означать, что при встрече с Аркадием муж окажется лишним. Зачем? Ну зачем он предложил?» «Это было бы хорошо». Оксана внимательно посмотрела на него. «Но мне показалось...» «Что показалось?» «Мне показалось, что ты не очень-то стремишься встречаться с Аркадием». «Глупости. Мы все старые друзья, одноклассники. Какие у меня могут быть с ним счеты? Ты же не изменяла ему со мной. Ты ушла ко мне после того, как он тебя обманул и бросил. У нас друг к другу не может быть претензий. И потом. Мы ведь встречались после того, как он вернулся. Ты что, забыла?» «Нет, я помню. Но я видела, что тебе это не доставило удовольствия. Если ты поедешь с нами, ты просто-напросто испортишь себе выходной день. Ты поедешь с нами. Не мы поедем вместе с тобой, а ты поедешь с нами. Она едет с сыном и с Аркадием, а он Хан с ними. Прилипала. Примазавшийся ненужный попутчик. Навязчивый советчик. Третий лишний, правда, в данном случае четвертый. Но суть это не меняет. Пожалуй, ты права». Хан через силу выдавил из себя улыбку. «Я, конечно, не собственник, но мне неприятно слышать, как Мишка называет Аркадия папой. Я за эти годы привык считать его своим сыном. Вот дурацкая отцовская ревность, да? Все переводить на Мишку. Пусть Оксана думает, что его беспокоит только мальчик». «Да нет, не дурацкая, что ты?» Она поцеловала его, и Хан в эту секунду почти поверил в то, что ничего плохого не происходит. «Все понятно, все объяснимо. Любой мужчина на твоем месте чувствовал бы то же самое. Но давай не будем лукавить. Тебя Миша папой никогда не называл, ты всегда был Ханом. Если он говорил папа, то имел в виду только Аркадия». «Зачем она это сказала? Почему? Хочет дать понять, что Аркадий в любом случае на первом месте, а он Хан на втором, для кого? Только для Мишки или для нее тоже? Господи, ну почему он так цепляется к словам? Почему не может просто слушать, удерживая общую нить разговора и не вникать в мелочи? Откуда у него эта привычка? Впрочем, понятно откуда. Из детства, от отца». «Конечно, конечно», — рассеянно согласился он. «Я рад, что у Аркадия все складывается удачно». «Что ты имеешь в виду? Ну, дом, например. Если он его покупает, значит, с бизнесом все благополучно, и деньги есть, и партнеры в России нашлись. Ты не знаешь, он весь такой свой бизнес сюда переводит? Или только открывает филиал, основная база остается в Израиле? Он хочет, чтобы официально головной офис считался израильским, а здесь были только филиалы. А на самом деле основной оборот будет целиком российским. Это позволит ему 10 месяцев в году жить в России, а в Израиль только наведываться. Сейчас он подыскивает надежного толкового управляющего для тель-авивского офиса. Она полностью в курсе его дел. Он обсуждает свои проблемы с ней, делится, возможно, даже советуется. А я? Я не могу обсуждать с Оксаной свою работу, уж тем более не могу с ней советоваться. Сейчас она ближе к Аркадию, чем ко мне. Что ж мне делать? Наш брак рассыпается прямо на глазах, а я ничего не могу предпринять. Он вернулся, он объявился. Он хочет видеться с сыном. И я не имею ни морального, ни юридического права этому противиться. А на самом деле он пытается вернуть Оксану, и я ничего не могу с этим сделать. Он богатый и успешный. Она прожила с ним 10 лет, у них сын. А я не богатый и не настолько успешный, чтобы это могли замечать со стороны. Я прожил с ней всего 5 лет, у нас нет общих детей. Потом его Оксана действительно любила, любила по-настоящему. А ко мне просто прислонилась в трудную минуту. Все козыри на руках у Аркадия, а у меня одни шестерки. Эту партию мне не выиграть ни при каком раскладе. Пойдем спать, Ксюша, поздно уже. Спустя 15 минут Хан лежал в постели и ждал, когда Оксана выйдет из душа. Если она войдет в спальню в халате с завязанным кушаком, это будет означать, что сегодня она к близости не расположена. Если жена не завязывает пояс, а придерживает полы руками, значит, она готова к любви. Так они договорились давно, еще 5 лет назад, чтобы избежать напрасных ожиданий, разочарований и никому не нужных объяснений. У Хана тоже были свои знаки. Если он ждал жену, выключив свет, то давал понять, что устал и хочет спать. В противном случае он лампу не выключал. Они были ровесниками, и период интереса к неуемной страсти в жизни обоих уже миновал, поэтому частенько случалось, что Оксана выходила в распахнутом халате, а в спальне было темно, или наоборот, Хан ждал жену при свете, а она выходила из ванной с туго завязанным поясом, или же оба они демонстрировали желание уснуть сразу. Но если свет горел, а халат был распахнут, то все происходящее было по-прежнему потрясающим, изысканным и приносящим бурную разноцветную радость. Хан прислушивался к доносящимся из ванной звукам и внутренне метался. С тех пор, как объявился Аркадий, он хотел обладать Оксаной постоянно, каждый день, потому что каждый день боялся, что она бросит его, и стремился хотя бы еще раз обнять ее, обнять в последний раз, пока все не закончилось. Он хотел ее до умопомрачения, несмотря на усталость, служебные неурядицы, постоянную душевную боль. В то же время он боялся отказа. Вся его жизнь оказалась внезапно разделенной на период до возвращения Аркадия и период после. В том первом периоде в завязанном халатике жены не было ничего необычного или пугающего. Они взрослые люди, миновавшие пик сексуальной активности и ценящие в браке душевную близость и дружбу. А секс рассматривают не более как приятное дополнение, которое совсем не обязательно должно быть частым. В нынешнем же периоде отказ был равносилен признанию в любви к бывшему мужу и в отсутствии интереса к нему, к Хану. Чтобы не получить отказ, он старался придумывать разные уловки. Можно было бы просто выключить лампу и делать вид, что спишь, но невозможно так поступить на протяжении 3 месяцев. И Хан стал изворачиваться, то пытаясь полунамеками прояснить ситуацию заранее, то возвращаясь с работы поздно ночью, то в нарушении традиции пропуская Оксану в ванную в первой, для чего приходилось изобретать срочный телефонный звонок или недоделанное домашнее дело вроде сломанной кофеварки, которую ну просто совершенно необходимо немедленно починить. Во всех этих затеях главным было сделать так, чтобы Оксана подала свой знак первой. А уж если этот знак означал «да», Хан готов был соответствовать. Но ему в нынешнем периоде невыносимо было даже представить, что он скажет «да», а жена ответит «нет». Раньше это было нормальным, но сейчас он почувствовал бы себя решительно и окончательно отвергнутым. Эту странную задачку Хану приходилось решать каждый вечер. Сегодня как-то не нашлось предлога задержаться и пропустить Оксану вперед, да и состоявшийся за ужином разговор не способствовал предварительному прояснению позиций. И вот он лежит в постели, слушает доносящиеся из ванной звуки и судорожно принимает решение – выключить свет или оставить лампу изголовья включенной. Выключить и делать вид, что устал, и не увидеть, как Оксана входит в комнату в распахнутом халатике, и оставить ее разочарованной, и лишить себя радости соединения с ней, может быть, в последний раз, или не гасить свет и увидеть ее туго затянутый пояс – и виноватую полуулыбку. Она почему-то всегда выглядела виноватой, когда подавала знак «нет», и понять, что она его больше не хочет. Он так ничего и не решил, когда Оксана появилась на пороге спальни. Хан лежал с включенной лампой с закрытыми глазами. Ничего лучше он придумать не смог. Он хочет любви, но от усталости заснул, и теперь жена сама должна принять решение, будить его или нет. «Какой я смелый и мужественный!» — с горькой иронией думал Хан, лежа на спине, с плотно закрытыми глазами и вслушиваясь в шорохи. Вот Оксана идет по комнате, вот снимает халат и бросает его на кресло. Вот открывает ящик комода и что-то ищет, потом задвигает ящик. Откидывает одеяло и ложится рядом с ним. Я настоящий мужчина, зажмуриваюсь, засовываю голову в песок и отважно жду, когда женщина принимает решение, которое я готов выполнить, каким бы оно ни оказалось. Неужели я на самом деле такой слабак? Или страх меня таким сделал? Почувствовав руку жены, скользнувшую по его груди, Хан радостно повернулся, крепко обнял ее и вдохнул тот особенный запах, который бывает только в одном месте, в теплой ямке, там, где шея переходит в плечо. Вместе с радостью его охватила невыносимая боль, но Хан ее почти не заметил. Радость в последнее время стала редкостью, а боль была постоянной, и он к ней привык. Игорь Дорошин. На следующее утро я проснулся ни свет ни заря. Если верить будильнику, до подъема оставалось еще 1,5 часа. Наверное, я как-то громко открываю глаза, потому что стоило мне это сделать, как старик Ринго тут же запрыгнул мне на грудь и тихонько муркнул. «Дескать, чего лежишь просто так? Иди сделай что-нибудь полезное». Под полезным подразумевалось приведение лоточков в санитарный порядок. Завтракать раньше 8 утра Ринго все равно не станет. Принципиальный. Настроение у меня было хуже некуда. Я не привык надеяться на чудеса, поэтому ни капли не расстроился, когда вчера после опроса людей в театре выяснилось, что никто убитую Аллу Сороченко не знал. Но это был как раз тот случай, когда отрицательный результат тоже является результатом. Ведь опера – жанр малопопулярный. И если зритель не является лицом приглашенным, то остается только три варианта. Либо он приезжий, ему хочется побывать в Московском театре, все равно в каком, в какой есть билеты, в тот и пойдет. Либо он специалист в данном виде искусства, либо он оперный фанат. Алла Сороченко, судя по московской прописке в паспорте, к первой категории не относилась, а принадлежность ее к двум вторым группам существенно сужала круг поисков источников информации о ней. Если говорить проще, то сведения о тайных сторонах жизни убитой женщины нужно искать не только в семейном кругу, но и в кругу ее знакомых. И вот этот последний круг оказался очерчен весьма и весьма четко. Следователь, работавший на месте происшествия, моего присутствия почему-то не одобрил. Я благополучно отбыл, сказав оперативнику Ивану Хвыле посильную помощь и заслужив его скупую благодарность. Но слова, сказанные отцом, ранили меня, как выяснилось, куда больнее, чем мне показалось вначале. Знаете, так всегда бывает, когда ударишься. Сперва боли не чувствуешь, только понимаешь, что ударился, а через какое-то время ушибленное место начинает болеть, опухать и вообще всячески напоминать о себе при каждом движении. С душой, похоже, происходит то же самое, что и с телом, поэтому, прощаясь с Иваном, я протянул ему свою визитку и сказал: «Вот мои телефоны. Если почувствую, что я могу быть хоть чем-то полезен, обязательно звони». Он взял визитную карточку, повертел в руках и с сомнением посмотрел на меня. «Тебе это надо? Чужая головная боль». «Надо», — твердо ответил я. «Вопрос принципа. Что, палок не хватает? Хочешь раскрытие заработать?» Понимающе хмыкнул он. «Палок, то есть отметок о моем участии в раскрытии преступления, мне действительно не хватало, за что я регулярно бывал порот на начальственных разборках, но дело было, конечно, не в этом. Дело было в родителях и в их мнении обо мне. Вы, конечно, скажете, что в моем возрасте пора бы уже перестать что-то доказывать папе с мамой. Ну, не знаю, может, вы и правы, но рана болела, и болела сильно, и лекарство от этой боли существует только одно. Пока что лекарства у меня не было, и с той болью я лег вчера в постель, с ней же и проснулся». Надо ли говорить, что ни в какой ресторан я не поехал, вернулся домой около часа ночи, накормил зверей и забрался под одеяло. К моменту пробуждения боль не только не утихла, но стала еще сильнее. Вероятно, пока я спал, она размножилась простым делением, если накануне боль охватывала только область головы и груди, то сегодня она расползлась по всему телу до самых пяток. Я весь, от кончиков волос до пальцев на ногах, состоял из обиды и пагубной идеи самообвинения. «Ничего себе коктейльчик, а!» С одной стороны, неприятно, что о тебе думают, будто ты тупой и никчемный. С другой, ужасно, что я заставил родителей, моих горячо любимых родителей, стыдиться меня. В общем, ничего хорошего. Откинув одеяло, я сунул ноги в шлепанцы и поплелся на кухню. Рядом с Ринго, элегантно виляя задней частью, трусила Арина, которая сегодня, вопреки обыкновению, спала у меня в ногах. Она единственная из живущих со мной кошек реагировала на мое настроение, чувствовала, когда мне плохо. И считала своим кошачьим долгом меня лечить в меру собственных возможностей. Когда я болел или впадал в тоску, она постоянно терлась возле меня, вероятно, забирая отрицательную энергетику. Остальным бандитам было наплевать и на мое настроение, и на мое самочувствие. Сейчас мне было так хреново. Разложив корм по мискам, я не пошел в душ, а уселся на кухне за стол. Почему-то не было сил двигаться. И когда это я успел устать? Мало спал, что ли? Так для меня это дело обычное. Ринго сел возле миски и принял вид оскорбленного патриция, а вот Арина моментально смела кусочки сырого мяса, как будто ее неделю не кормили, удовлетворенно хрюкнула и запрыгнула ко мне на колени. Минут через пять подтянулись остальные ребята, и кухню заполнило сладострастное чавканье, издаваемое дружочком и кармой. Как большинство котов с плоскими мордочками, они не умели есть тихо. Арина тоже чавкала и причмокивала, когда питалась, но дружочек и карма были какими-то особенно громкими, в отличие от Ринго и Айсора, которые к экзотическим породам не относились, имели привычные европейскому глазу вытянутые морды и принимали пищу почти совсем неслышно. Господи, я их так люблю, моих котов. А мама называет их дурацкими. И работу мою она называет дурацкой, жизнь мою, устроенную по моему собственному разумению, тоже называет дурацкой. Да, я знал, что я неудачный сын, но не предполагал, что до такой степени. Поскольку встал я на полтора часа раньше, чем нужно, на работу можно было не спешить, и я снова впал. Если вчера в театре я впадал в непонимание маминой любви к папе, то сегодня я впал в свою обиду, как в грязный мутный пруд, в котором невозможно свободно и радостно плыть, а можно только бессмысленно болтаться, как известно, что в проруби. Я был музыкальным ребенком, что и не мудрено при такой-то наследственности, а если добавить к наследственности еще и обстановку, в которой я рос, то путь мне был один в музыканты. В 3 года меня посадили за рояль. До 7 лет я занимался под руководством мамы. 7 меня отдали в музыкальную школу, одновременно в классы скрипки и гитары. Музыку я любил. Занимался с удовольствием, но самым любимым предметом у меня было сольфеджио. Обладая превосходным слухом и чувством ритма, я писал диктанты легко, без единой ошибки и быстрее всех. Точно так же легко и безошибочно я пел с листа, дирижировал и без проблем овладевал многоголосием. 8 лет я сочинил первую свою песенку, в 10 романс, в 12 сонату для скрипки и фортепиано, очень детскую, наивную, но родители ужасно радовались моим успехам и гордились мной. Было совершенно очевидно, что я стану композитором, ведь сочинять музыку мне нравилось куда больше, чем исполнять написанное другими. До 14 лет я и сам свято верил в свое композиторское будущее, но в 14, в один прекрасный день, я услышал знаменитую композицию «July Morning» и пропал. То есть пропал в самом буквальном смысле. Я понял, что если и буду сочинять музыку, то только такую, а никакую не инструментальную, не симфоническую, не оперную. В 9 классе я уже играл на гитаре в рок-группе, исполнявшей написанные мной песни и композиции. У родителей был шок. Они оба мечтали о том, что вот я вырасту, стану настоящим композитором. Музыканты, пишущие то, что сочинил я, считались композиторами ненастоящими. Напишу оперу, главную партию в ней споет, конечно же, папа, и будет афиша на всех языках мира, где огромными буквами будет написано. Опера Игоря Дорошина поет Владимир Дорошин. Ну, в общем, что-то в таком роде. А я надежд не оправдал. Нет, нельзя сказать, что я не любил оперу. Трудно ее не любить, если слышишь эту музыку с самого рождения. Растешь рядом с ней, вдыхаешь ее вместе с воздухом. Я любил оперу и неплохо знал материал. Но любил и знал исключительно как потребитель, как слушатель, а не как творец. Я рос нормальным современным пацаном, и мне куда интереснее была музыка современная. Мелодии рождались в голове легко, сами по себе, и на конкретные слова. Поступать в музыкальное училище я наотрез отказался, чем несказанно расстроил родителей. Но они в тот момент еще лелеяли надежду, что я одумаюсь, закончу среднее образование в общеобразовательной школе, а там как-нибудь меня утолкают. Но не тут-то было. Я ловко увернулся и поступил в среднюю школу милиции. Почему? Были причины. Потом как-нибудь расскажу. Решение мое не было, как нынче модно говорить, протестным. Оно было обдуманным, выстраданным. Но мама с папой этого не понимали и продолжали долбать меня бесконечными разговорами о моем таланте и музыкальном предназначении. Перенести эту долбежку было нетрудно по 2 причинам. Во-первых, папа постоянно ездил на гастроли, а мама с тех пор, как мне исполнилось 13, ездила вместе с ним, оставляя меня на попечение моей собственной сознательности. Так что в воспитательном процессе изъяли огромные временные интервалы, в течение которых я успевала очухаться и набраться сил для очередного витка противостояния. Во-вторых, благодаря тому, что папа был весь в искусстве, а мама вся в папе, я вообще привык справляться один, то есть от родителей не зависеть ни в бытовом плане, ни в психологическом. У меня хватало ума и силы воли не забрасывать учебу в периоды их длительного отсутствия, а квартира, когда я оставался один, всегда была в идеальном порядке, несмотря на то, что я, как уже говорилось, рос нормальным пацаном, и у меня без конца паслись приятели, одноклассники, некоторые даже жили по нескольку дней, а то и недель. Я давал приют всем, и тем, кто поссорился с предками и ушел из дома, и тем, кто банально прогуливал уроки, и тем, кому негде было собраться, чтобы выпить, потрепаться и послушать музыку, и даже тем, кому некуда было пойти с девушкой. Я научился готовить, планировать бюджет, разумно тратить деньги. И родители, уезжая на гастроли, могли не беспокоиться о том, что я голодаю. Меня с раннего детства приучали к самостоятельности. Поскольку папа с мамой были еще очень молоды, когда я родился, и у них было так много дел и забот, репетиций, концертов, конкурсов, выступлений, и нужно было сделать все, чтобы я не висел на них обузой, мешающей карьере и активной молодой жизни, они и сделали, за что я им благодарна по сей день». В 6 лет я мог зашить дырку на одежде и пришить пуговицу, в 10 выбрать в магазине мясо и нажарить котлет, в 13 жить один, при этом не спалить квартиру, не нахватать в школе 2 и не уморить голодом кота. Да-да, у нас тогда был сиамский кот Арамис, но это уже совсем другая история. Как-нибудь я ее расскажу, если к слову придется. Короче говоря, к тому моменту, когда между мной и родителями началась открытая война, я был вполне взрослым, ответственным, самостоятельным и независимым юнцом, которого невозможно было принудить к чему бы то ни было криками, скандалами или холодным молчанием. Более того, меня нельзя было взять и финансовыми клещами, потому что в выпускном классе я уже продавал свои мелодии разным группам и получал вполне сносные деньги, намного превышающие то, что мне выдавалось на карманные расходы. 16 лет я не взял у родителей ни копейки, это здорово развязывало мне руки в построении психологической обороны от постоянных атак.